Глава шестая. Вернувшись к кладбищу, Варя первым делом пересчитала содержимое лежащих на дне сундука пачек. Как когда-то и прикидывала, складывая в уме, машинально, по принципу плюс-минус, те числа, что назывались посланными сыном малоприятными личностями, оказалось около 40 000 долларов. Ясное понимание, что с ними делать, возникло само собою, без размышлений и колебаний. Первым же делом навела справки, где и какие продаются в Панури на квартиры. Выяснилось, бывают же совпадения, что муж Перминовой, майор Гебист, впрочем, уже не Гебист, а ФСБшник, да и, кажется, в отставке, но какая разница, продает квартиру в доме «Монолит». А через несколько дней хоронили наставницу. После поминок Варя подошла к Перминову. «За 9 000 американских квартиру свою трехкомнатную уступите или торговаться будем?» «Не будем, уступлю». «Памятник покойный, царствие небесное, вы будете ставить?» «Я». «Тогда 9 500, включая мою долю за памятник». Вот так странно сговорились. Варя, не задумываясь, дорого ли приобретает, а Никитич дешево ли отдает. Хотя, если разобраться, она не чувствовала себя покупателем, а он продавцом. Оба, каждый для себя, создавали нечто, не похожее на обрыдлую участь. Никитич только выгорел для себя еще год проживания в прежней квартире, пока не будет готов его новый дом. Варя охотно на это согласилась. Спешить ей было некуда. Верила, что божественная свиридовская труба непременно прозвучит наяву, но знала, что ждать этого придется очень долго. Съехал Перминов день в день, как договаривались, а незадолго до того Варя помогала ему увязывать книги. Радовалась, встречая знакомые названия и фамилии, а беря в руки что-то незнакомое, например, набоковское приглашение на казнь, спрашивала, о чем это. Никитич неизменно отвечал, о жизни. Странно как-то, где жизнь, а где казнь? Не поверила, и, переехав в дом «Монолит» с сундуком, 3 тюками вещей и кое-какой кухонной утварью, заставила теток из хиреющего панулинского книжно-нотного канцелярского магазина это самое приглашение ей заказать. Книга подоспела день в день, как исполнилось Варе Степановой 55. Вновь совпадение. Почетная железнодорожница, выходя на пенсию, не расчувствовалась, получив еще одну грамоту и какую-то хреновню в подарок, а добыла, угнущегося под ее напором начальства, не только все положенные льготы и надбавки, но и кое-что сверх того. Не забывая проговаривать мысленно, пригодится воды напиться, точь-в-точь как тогда, когда припрятала кольцо от пана и пачки зеленоватых купюр от сына. Месяц, лежа на сундуке, она читала перед сном приглашение на казнь. При свете 100-свечевой лампочки, косо свисающей с потолка, на почему-то расплетенном старом шнуре, два провода которого, с трудом отлипнув друг от друга, извивались теперь несогласованно, словно каждый танцевал под свою музыку. Читала Варя медленно, будто ступая по словам, след вслед за автором, ступая доверчиво, в счастливой уверенности, что впервые в жизни идет туда и затем. Однако раскаленная груша так хорошо исполняла под потолком обязанности солнца, что приходилось зажмуриваться и просить Набокова защитить ее глаза, сделать так, чтобы смешанное зудом горение век, словно бы от свежего, злого горчишника, сменилось спокойным теплом легкого компресса. И Набоков приходил на помощь и заслонял Варины глаза упрямой непроницаемостью цинцинната С. Мало того, опытный энтомолог, он еще и осторожно примащивал на ее переносице бабочку с удивительно широкими для такого маленького тельца распростертыми черными крыльями, на которых отчетливо проступал еще более черный узор подсказывающих слов. Цинцинат брал себя в руки и, прижав к груди, относил в безопасное место. И тогда Варя, опасаясь спугнуть бабочку непроизвольным шевелением опущенных век, несла себя к выключателю, потом еще бережнее относила обратно, укладывала под одеяло и старательно пыталась увидеть это безопасное для себя место. Но получалось плохо, пока однажды она не догадалась все так же, с крыльями бабочки на веках, поднести к губам Клару. И вот тогда-то баюкающий голос давней подруги стал рассказывать, как ранним утром 23 мая, в какую-нибудь из годовщин встречи с Юргеном, московский скорый замрет у невысокого Понуринского перрона. То ли присвистнув от облегчения, то ли досадливо зашипев, выдохнет затормозивший его бег воздух и впадет в получасовую спячку. Распахнется дверь только одного из спальных вагонов, проводница откинет крышку люка, под которой скрывается довольно крутая лестница. Осторожно, ощупывая ногой каждую ступеньку, спустится совсем уже сгорбленный старичок, но его подслеповатые глаза сразу заприметят стройную женщину в нарядном платье. Старичок подойдет к ней, катя за собой подскакивающий чемоданчик на стертых колесиках, пойдет шарка, тяжело переставляя ноги, хотя кандалы участи отпадут сами собой, лишь только подслеповатые глаза узнают стройную женщину в нарядном платье. Она возьмет под руку драгоценного своего старичка и поведет в две сверкающие комнаты, их столовую и их спальню. А в третью, в ту, где ей жить без него еще так долго, она ему не позволит даже и заглянуть. Он увидит, сколько в коридоре полок с книгами, удивится. «Hast du alles gelesen?» «Ты все это прочитала?» Она усмехнется. «Да как же не успеть прочитать за те годы, что судьба ей назначила ждать?» Только вот в этот самый день, 23 мая, ей бывало недочтение, и за неделю до него бывало недочтение. Пока генералила, закупала в недогоне же продукты, белье и наряды. Да, конечно, специально ездила. Проезд у нее хоть до Владика и обратно, бесплатный. Там же, в недогоне же, еще и делала укладку и маникюр-педикюр. И все это неподсчитываемое количество дней, две их комнаты стали закрыты, мебель пряталась под холщовыми чехлами, а паркет ярился на задернутые шторы за то, что, скрывая солнечный свет, они не давали ему красоваться во всем его блеске. Но как она с ним объясняться-то будет? Ничего. Успеет немецкий подучить, за бог знает, какое огромное количество дней. А голос все описывал, как... Измученный дальней дорогой, Юрген отмокает в ванной, она готовит бутерброды с салями, с хорошим сыром и с черной икрой, намазанной слоем такой плотности, что икринки, примятые тяжелым лезвием ножа, образуют нечто вроде булыжной мостовой, поблескивающей после недавнего дождя. Она заваривает такой вкусный чай, что фарфоровые чашки осушаются в два быстрых глотка, и не успевший раствориться сахар оседает на дне, сохраняя свою наивную белизну. А после этого сытного, но, может быть, чересчур раннего завтрака, она наденет на него... Нет, она облачит его в шелковую пижаму, уложит на шелковую простыню, да и наволочка будет не хуже. А сама, спрятавшись за приотворенной дверцей шкафа, скинет новое нарядное платье, снимет новое дорогущее белье, облачится в шелковую ночнушку и юркнет к нему под одеяло и прижмется бережно, не мешая дремать по-стариковски чутко. А свои губные гармошки, Катарину и Клару, они уложат рядышком. И будут они наконец-то вместе, под бра, избыточный накал внутри которого скрадывается матовостью плафона на тумбочке, которая будет стоять у двуспальной кровати. Конечно же, двуспальной, на которую она одна, без Юргена, ни разу не приляжет. Ранним утром 23 мая 2014 года стройная женщина в нарядном платье вглядывалась в притормаживающий электровоз так пристально, словно пыталась понять, знакомы ли ей лица машиниста и его помощника. В маленьком городке при крупной станции об этой женщине судачили нечасто, но истово, как о феномене, глубинам панулинского бытия не соответствующим, однако, как ни странно, в этих самых глубинах и зародившимся. Во-первых, крыша у нее поехала давно уже, после того, как осталась безмужняя, а сын сгинул где-то очень далеко. Во-вторых, имеющая лет от роду за 70, она не старела, а пребывала, что называется, в одной паре. При этом, правда, в двух разных обличьях. Летом, осенью и зимой сильно пожилой дамы. Мадамы, как говорили в Панурино, конечно, все еще фигуристой, подтянутой, ступающей уверенно, что по слякотной грязи, что по гололеду. Однако никому бы и в голову не пришло окликнуть ее иначе, как «Эй, мать!» или даже «Слышь, бабуля!» если б, конечно, не знали, что зовут ее Варварой Алексеевной. В-третьих, говорили, что в эти же три сезона она раз в неделю ходит в фитнес-клуб, та гордо именуется напичканный тренажерами подвал, некогда заброшенный, но в тучные годы начала века спешно отремонтированный. А в-четвертых, уже и не говорили, а знали точно, что частенько сиживает она на привокзальном перроне и продает семечки. Продает дорого. Больше одного невысокого стакана не укупишь, жаба задушит. Но семечки очень даже замечательные. Где такие берет, как сушит-жарит, в меру прожаренные, сохранившие маслянистость и чуть солоноватые. Они и сами-то по себе хороши, а уж под пиво лучше не придумаешь. Так что расхватывают их не только пассажиры надолго останавливающихся поездов, но и не ленится прошвырнуться до вокзала вечно колобродящая панулинская молодежь. И следы ее дальнейшего перемещения легко читаются по точкам семечной шелухи и тире пустых пивных банок. Но лишь только март переваливает за Международный женский день, в жизни и облике Варвары Алексеевны меняется все. Семечки по боку, фитнес через день, да еще прибавляется студия загара. Пуховики и тулупчик сменяются на модное пальто и плащи, неуклюжие зимние сапоги из кожзама, на облегающие кожаные или даже замшевые, на каблуках заметной высоты. И дальше по нарастающей. И уже в мае никто из незнакомых не осмелится обратиться к Варваре Алексеевне, иначе как женщина, а если со спины, то и девушка. Однако стоит наступить лету, как начинает совершаться обратный переход к мамаше или бабуле. В 05:23, точно по расписанию, московский скорый замер у перрона, но двери всех вагонов остались закрытыми. «Ну же», — бормотала Варя. «Ну, ведь 17-й раз, сколько ж еще нужно?» То была не мольба. Однако иногда и вопросы задаются так моляще, что неземные силы, услышав, отвечают. Вот и сейчас дверь седьмого вагона распахнулась, и на перрон, стремительно, словно бы с разбега, спрыгнула огненно-рыжеволосая девушка с почти плоским рюкзачком за спиной. Спрыгнула невесомо, как ангел, решивший не утруждать свои крылья и сложивший их на спине наподобие плоского рюкзачка. И показалось, что перрон обрел на миг упругость батута. Подхваченная безумной надеждой, Варя решила, что это внучка Юргена, прибывшая в Панурино с благой вестью. Он жив, но слаб. Он слаб, но ждет и зовет. Она даже подалась была к внучке-ангелу, готовая бежать за нею, а может быть и лететь. Но нет, так коротко кивнула проводница, испуганно высунувшаяся из вагона и чуть ли не обругавшая ее за безрассудную стремительность, и быстро прошла мимо. не обращая ни на что внимания, напряженно всматриваясь в возвышающийся далеко за Вариной спиной пешеходный мост.